Том 1. Часть 1. Начало пути. Вездесущая тьма, в которой не было даже намека на хоть что-то привычное для человека, что он может воспринимать как своеобразную обыденность. Только подобными словами у меня выходило описать место, где я находился уже неприличное количество времени. Здесь не было ничего, ни запахов, ни ветра, ни звуков. Абсолютно ничего. И поначалу это было невыносимо. После того, как я умер и попал сюда, тоска по таким мелким вещам начала казаться мне чем-то естественным и невероятно желанным. Хах, пожалуй, я бы отдал сейчас все, что у меня есть, лишь бы ощутить запах скошенной травы или прохладный ветерок на коже. А как я вообще умер? Даже такой важный момент в моей памяти расплылся на маленькие фрагменты. Дождливый день, яркая вспышка над головой, а затем боль и падение на дорогу. Скорее всего, меня убило попаданием молнии в мою черепушку. Или на меня упал фонарный столб. В любом случае, это уже не так важно. Хотя, когда я попал в это место, я много размышлял об этом. В тот момент я действительно пытался понять, где я и что произошло, но со временем я смирился со своей участью. Особенно нагнетало отсутствие у меня ног, рук и всего тела в целом. Я просто был шариком света, тусклым, без возможности двигаться в пустоте или даже заплакать от отчаяния. В какой-то момент все эти мысли и невозможность найти на них ответ довели меня до состояния, которое называли отчаяние, депрессия. Точно я даже вспомнить не могу, но в мысли приходят именно эти слова. Через время это состояние ушло, когда я просто смирился. Смирился со своей участью провести здесь остаток жизни. Так я и так сдох. Я никогда особо не верил в Бога, и если это наказание, то пошел ка ты нахуй с такими наказаниями. Срать я хотел на все эти указания и заветы, которые мешают мне жить так, как я хочу. И если ты хочешь, чтобы я раскаялся, то хер тебе размером с лошадиной. Я ни за что. Полтора часа отборных ругательств в пустоту. Ну или хотя бы договоримся, могу предложить. Да хер тебе, я передумал. Можешь отца. Еще полтора часа отборного мата спустя. Фух, немного даже полегчало. Кричать в пустоту иногда все же бывает полезно, хоть и не имеет никакого смысла, в этом я точно убедился. Выговориться всегда полезно, но впервые вижу, чтобы это происходило так и при таких обстоятельствах. Испуганно обернувшись от внезапно появившегося голоса, я в непонимании стал разглядывать незнакомца. Высокий, худощавый парень с растрепанными волосами цвета пшеницы, голубыми заспанными глазами и пижаме. Нет, больше всего меня поразил не внешний вид незнакомца, а то, что у него было тело. Он мог говорить в этом месте и стоять в пустоте, как на земле. Тут ничего удивительного, снова начал говорить блондин, лениво потирая глаза рукавом пижамы. В лимбо в своей настоящей форме могут находиться только боги, а остальные души пребывают здесь в таком состоянии, как ты. Отодвинув руку, которой блондин недавно протирал глаза ото сна в сторону, последовал щелчок пальцев. Тьма вокруг стала растворяться, заменяясь на удивительный пейзаж леса с поляной цветов внутри, где, собственно, находились я и блондин. Едва я хотел задать вопрос, как неожиданно повеселевший блондин вытянул по направлению ко мне руку, останавливая меня. Следующее, что ты хотел спросить, это мое имя, да. С чертовски довольной улыбкой он поднес руку к подбородку. У меня много имен, Гермес, Меркурий, Линежа и прочее, но можешь называть меня великий, непревзойденный и великолепный бог азарта, покровитель торговли и просто сексуальный мужчина, который вечно проигрывает в собственные игры. А ну, цыц, резко обернувшись, этот пускай будет, Гермес, крикнул в сторону, хотя я ничего не слышал и сам не говорил. Значит, здесь есть кто-то помимо нас двоих? Ну да ладно, вновь повернувшись ко мне, он прокашлялся, а в его руке из частиц света появился листок бумаги, смертный. Ты был избран, дабы, зачем я доверил писать это Гигее? Я же знал, какой у нее почерк. Ну и ладно, спокойно отбросив бумажку за спину, блондин продолжил, на самом деле я немного преувеличил, когда сказал, что ты был избран. На последние сказанные этим блондином слова я завис у себя в мыслях. Последние события и появление Гермеса ввели меня в ступор, от которого я не мог отойти. Передо мной стоял Бог, но на Бога он вовсе не был похож. Если и говорить о Боге, то этот блондин вовсе не совмещается с придуманным образом библейского Бога, да и других богов тоже. И Бог все же не один, раз он упомянул какую-то Гигею, и все, что он только недавно сказал. Но если я не был избран, то зачем я здесь? Вот это хороший вопрос. Может, мне лишь показалось, но блондин внезапно стал чуть более серьезным, чем пару секунд назад. Понимаешь, обычно после того, как люди умирают по каким бы то ни было обстоятельствам, их души попадают в лимбо, а затем в течение 40 дней проходит один процесс, после которого их души отправляются в колесо сансары, забывая все о прошлой жизни и этом месте. Но ты исключение из этого правила. Не подумай, такие как ты встречаются крайне редко, если брать общее число душ из всех миров, но тем не менее вас достаточно много. Тыкни пальцем в небо и реши, куда можно свалить и отдохнуть, так там сидит какая-то неведомая хрень и что-то варит. БРР, даже думать страшно, вздрогнув словно от холода, Гермес держался за свои плечи. Похоже, там было действительно что-то страшное, что смогло напугать даже Бога. Ладно, я немного отвлекся от темы. Такие души отправляют по их собственному желанию в один из миров на их собственный выбор. И не нравится мне это правило негласности, так что предупрежу тебя сразу, такие души используют для развлечения боги. И нет, не подумай, за ними просто наблюдают, словно их жизнь – это что-то вроде сериала или фильма. С того момента, как первородными богами были запрещены войны, простые боги и демиурги решили развлекать себя наблюдением за смертными. А чтобы те слишком быстро не отправились на перерождение, им дают систему. Это такая вещь. В общем, проще будет показать. Вновь щелкнув пальцами, перед моими глазами появился яркий свет. Он не ослеплял, как лучи солнца. Казалось, что Гермес его даже не видит, и он был лишь перед моими глазами. Постепенно свет сформировался в табличку с приветствием. «Приветствуем, пользователь. Использована версия системы 224.1553Z666. Система активирована. Выберите мир из списка для проживания. Атака титанов. Сказка о хвосте фей. Семь смертных грехов. One Piece. Берсерк». Глупо уставившись в открывшиеся окна с сообщениями, читая список миров, я размышлял над важным выбором. Гермес говорил, что таких, как я, отправляют по их собственному желанию, а значит, у меня есть возможность отказаться. Ха, да хер там, не собираюсь я оставаться в этой мрачной дыре, а значит, нужно подумать и получше все узнать об этих мирах. Это мудрое решение, но я не могу рассказать тебе о них. Не потому, что не хочу, а скорее, потому что не могу. Каждый из миров уникален, даже на одну маленькую деталь, но эта деталь может в корне изменить все. Закинув руку на затылок, блондин со вздохом посмотрел куда-то в густоту леса. К тому же эти миры выбирал не я, поэтому даже понятия не имею, что там будет. Вполне возможно, что каждый из проживающих там будет лошадью. Ну или все растения будут плотоядными. Обреченно вздохнув у себя в мыслях, еще некоторое время я размышлял над своим выбором. Первый и пятый мир я инстинктивно избегал, точно не зная почему, но моя отсутствующая пятая точка подсказывала, что туда мне лезть не стоит. Хотя, если мне все равно никак об этих мирах не узнать, то будет лучше просто положиться на удачу. Все же решившись, я в мыслях нажал на горящее название мира. Вся поляна быстро озарилась ярким светом, поглощая в себе фигуру Гермеса и окружающий нас лес. И всего на мгновение, я почувствовал запах окружающего нас леса, что словно ножом ударил по моему носу. Не отводя взгляд от одного конкретного дерева, Гермес приглашающе помахал рукой: «Выходи», он уже исчез. Едва блондин договорил, как из-за дерева показалась бледная девушка, чья половина лица была прикрыта фатой. Длинные белые волосы опускались до ее ног, касаясь земли, а легкая платьице развивалась на ветру. Поравнявшись с Гермесом, девушка тихо спросила: «Почему господин Микаэла выбрал именно его?» Красивый и мелодичный, едва слышный голос прозвучал на поляне. «Да кто знает этого старика?» Пожав плечами, Гермес повернулся, смотря на место, где недавно была душа молодого парня. «По крайней мере, я могу понять, почему он послал именно меня. Любой другой бы просто оставил ему систему и пошел по своим делам, забив на пацана. Все же при жизни он ничем не выделялся. Никаких особых навыков, никаких знаний, даже мир, откуда он родом, никогда не был наполнен магией или чем-то еще. Признаюсь, если бы старик не попросил меня заскочить к нему, я бы и сам на него забил. Значит, господин выбрал такого, как он. Когда мы в таком положении, пока все остальные набирают силы, мы». Внезапный щелбан, прилетевший в лоб девушки остановил ее. Возможно, старик и спятил, а может, что-то задумал. Но пацан сидел в лимбо 60 лет, это уже о чем-то говорит. Приложив палец к подбородку, бог азарта прикрыл глаза, отстранившись от собеседницы в своих мыслях. Эрозия должна была стереть его память за 40 дней, тем более он оказался во внешней части лимба, так что процесс должен был ускориться раз в 10, но он что-то помнил и мог думать. Так что старик, быть может, нашел среди кучи камней драгоценный камень. Достав из рукава игральную карту, блондин откинул ее в сторону. Едва карта коснулась травы, на ее месте возникла рамка, на верхушке которой сидели два джокера, скрестив косы над центром прохода. Когда рамка полностью поднялась, в открывшийся сиреневый портал незамедлительно вошли двое богов. Примечание к части. Что ж, давно я не был на фигбуке, и первым делом я заглянул в свой аккаунт, после чего перечитал свою работу и принял решение переписать данный фанфик, который еще и не является законченным. Надеюсь, он вам понравится и первая глава вам зашла. https://cdn/floristiam/statets/sum/abs/dota/2-videos/dota/reads/rendersvisp.png ГГ в образе шарика света. https://epinim.com/original/3f/ba826/2-41-45-d4b/1686/bd8-1675-a7-j.pg Примерный образ Гермеса. https://epinim.com/original/9-99-c89-99-c8713-40-b-64-c900-20-b-971-e7-9-d7-d5-j.pg Девушка в Фате. Часть 2. Пленник. Новая жизнь, возможность начать все с чистого листа, исправив ошибки прошлого. И началась она в железных стенах лаборатории у маньяка Вивисектора. Блин, я ненавидел этого ублюдка каждой частичкой своего тела, его самого, его эксперименты, его лабораторию, все. И мои мучения начались с самого рождения. Я помню тот момент, когда пронзительный, раздирающий душу крик женщины, моей матери, стал последним напоминанием о ней, а затем тишина. Она не смогла пережить роды, никто ей даже не пытался помочь. И хоть я не знал эту женщину, но внутри было чертовски паршиво и больно. В тот момент меня взял на руки один из стоящих рядом людей, в странном белом прикиде и понес по не менее странным коридорам, круглой, немного изогнутой формы с черным полом, на котором выделялись множество зеленых кругов. Вдоль стен были расположены овальные отделения с перегородкой, к одной из таких дверей меня и отнесли. Когда несший меня человек повернул в одно из отделений, перегородка раскрылась, открывая вид на почти пустую комнату с единственной медицинской кроватью, на которую меня и положили, после подключив капельницу. Так моя жизнь шла 1.5 года, если верить дарованной мне системе. Можно было подумать, что вроде все не так и плохо, если бы почти каждый день ко мне не приходил странный мужик, темная кожа с темными глазами и серебристыми волосами. Приходя забирать у меня кровь, он каждый раз что-то говорил своим подчиненным на непонятном для меня языке. Единственное, что я мог на тот момент разобрать из их слов, и то угадывая по смыслу, это как они обращались к этому мужику, блин. Постепенно я начал учить язык местных из их же разговоров, прям как ребенок, которым я и являюсь, уже понимая, о чем они говорят. Первым, что меня насторожило, было взятие крови, а вторым это как меня называл этот блин. Часто звучащее из его уст слово «подопытный» точно не сулило для меня ничего хорошего, и едва мне исполнилось 1.5 года, как все в той же комнате ко мне пришел Брейн, а его подчиненные тащили странный монитор. Прилепив на мое тело присоски, они посмотрели на монитор и, кивнув головой Брейну, вышли, оставив меня наедине с ним. Наконец мы можем начать. Приступим. Вслед за его довольными словами последовали невыносимые пульсации по всему телу. Ублюдок положил на меня руку, а по всему телу волнообразно начала распространяться боль, заставляя съежиться и ногами попытаться оттолкнуть руку Брейна. Совершенно не обращая внимания на все мои попытки, он просто смотрел в монитор, пытаясь что-то в нем увидеть. В течение часа продолжалась эта агония, а после этот вивисектор, разочарованный, ушел. И с каждым годом становилось все хуже. И так до моих 6 лет. За это время я заметил, что Брейн не пытал меня намеренно. Нет, это все было частью его экспериментов. Его чертовых экспериментов с магией. В один момент я отчаялся, думал, что не выдержу и умру за очередным экспериментом. И тогда, Прямо перед моими глазами появилось новое сообщение от системы. Получен новый титул «Регенерирующая жертва вивисектора». Как бы странно ни было, многие становятся способны регенерировать только после того, как попали на стол к безумному ученому. И вы один из тех несчастных, что смогли постичь это. Поздравляем с острыми ощущениями. Открыт новый пассивный навык «Слабая регенерация ЛВ-1». Открыт новый тип магии «Магия жизни». В связи с открытием магии открыт новый тип энергии «Волшебство эфир». В связи с открытием волшебства разблокированы резерв волшебной силы, регенерация волшебной силы, контроль волшебной силы, повышено родство с магией жизни 0,001%. Смотря на плавающие перед моими глазами таблички, я не мог сдержать радостного, постепенно переходящего в безумный смех. Возможность выжить в этом аду, возможность выжить и отомстить этому ублюдку, заставить его пройти через все эти мучения. В один единственный момент отчаяние превратилось в надежду, которая питала меня все это время. И одновременно с этим надежда стала именно тем, что принесло еще больше страданий. Через время, увидев мою, скажем так, особенность, Брейн с еще большим интересом начал проводить новые эксперименты. Отрубить ребенку руку для него не было чем-то аморальным, ведь он считал, что это для блага науки, а значит, цели оправдывают возможности. И чтобы не спятить, я тешил себя одной единственной возможностью – отомстить. Но для этого мне придется подождать. Слияние тела и духовных оболочек не завершено. Использование магии во внешнюю среду будет уничтожать тело пользователя. Время до окончания слияния. 2024 дня 48 минут 34 секунды. Долго. А сидеть здесь до 12 лет я не намерен. Восстановившись от очередного эксперимента Брейна благодаря регенерации, я поднялся с кровати, подходя к выходу из этой комнаты. Прикоснувшись к двери, я прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться ни на что и сосредоточиться на том, чтобы ее открыть. Может, там и сказано, что магия будет уничтожать мое тело, но ничего не говорилось о том, что я не могу ее использовать. Концентрируясь на непонятных чувствах, я начал ощущать внутри себя какой-то огонек. Он был тусклым и еле заметным. Казалось, что он мог в любой момент затухнуть, но он продолжал гореть. Простояв возле двери десяток минут, я ничего не смог сделать с этим огоньком. Он никак не поддавался моим попыткам, как бы я ни пытался. Понятно, что с первого раза не получится ничего, тем более с магией, но я должен попытаться. Едва я приложил ладони к холодной поверхности и прикрыл глаза, пытаясь сдвинуть огонек, как по всему телу прошелся холодный пот. Я не хочу здесь оставаться. Мне противно, и я не хочу этого признавать, но я боюсь Брейна. До ужаса, боюсь его. И это меня еще больше бесит. Я ненавижу и презираю этого ублюдка за все, что он сделал, а от одной мысли, что в этом огромном бюро совершенствования магии я не могу находиться один, руки сжимались в кулак, а ногти просачивались через кожу на ладони, заставляя капли крови стекать на пол. И не знаю, какова была причина, но огонек сдвинулся. Часть от него отделилась, а в руках я почувствовал необычное ощущение тепла. Дверь начала медленно открываться, когда частица огонька коснулась ее, но внезапно руки охватила адская боль, заставляя упасть на пол и раскрыть рот в немом крике. Как бы я хотел завопить во весь голос, но нельзя. Люди Брейна сразу прибегут на крик, и тогда я потеряю все шансы на спасение. Приоткрыв глаза, я посмотрел на свои руки. Они были покрыты светящимися трещинами, от которых шел дым. Терпя боль, я подполз и облокотился на одну из ближайших стен, медленно поднимаясь на ноги. Пока дверь не закрылась, я прошел сквозь нее, вновь оказываясь в круглом коридоре. Не зная, куда идти, мне оставалось положиться на удачу и пойти направо. Однообразные коридоры повторялись раз за разом, лишь иногда заканчиваясь лестницами, ведущими то вверх, то вниз. Кто вообще придумал этот выкидыш интерьера? Тихо шипя от злости, от уходящего времени, когда Брейн может зайти в мою комнату и обнаружить пропажу, меня кидало в дрожь. Нужно торопиться. Бродя по коридорам еще час, я нашел проход, отличающийся от других. Из круглого он резко стал обычным, а в его конце по ту сторону горел свет, похожий на солнечный. Резко рванув туда, я также резко остановился на его краю. Коридор резко сменился на недостроенный мост в одной из частей здания, с которого я чуть не упал. Повезло, что вовремя остановился. «Господин Брейн», неожиданный голос подо мной, произнесший имя ублюдка заставил меня вздрогнуть. Стоя у края, я обернулся, намереваясь уйти как можно быстрее, но взгляд приковала лежащая чуть в стороне арматура. Кто бы мог подумать, что в этом мире ее тоже используют. И не знаю почему, мной словно что-то овладело, но через секунду, пытаясь не шуметь и поднять ее как можно тише, в моих руках оказалась та самая железка. Держа ее перед собой дрожащими руками, с тревогой я взглотнул вставший в горле ком. Это мой шанс, да-да, шанс закончить все это, прекратить все мучения и отомстить. Подойдя к краю моста, под собой я увидел две фигуры, одна из которых точно была Брином. Сердце в груди бешено стучало, грозясь вырваться наружу. Холодный пот струями шел по телу, и даже зубы стучали в бешеном темпе. Шаг, и я уже с зажатой в руках железкой падаю вниз на голову Брина. Двое мужчин стояли на почти завершенном мосту, глядя на устройство, что вскоре должно было быть подготовлено для его новых экспериментов с новой подопытной. Глядя на него, Брин сиял от радости, предвкушая скорое начало новых опытов, совершенно не обращая внимания на стоящего рядом с ним темного мага. «Господин Брин, нам нужны рабы для работы над Райской башней, иначе процесс ее постройки вскоре остановится». Темный маг в балахоне взволнованно пытался привлечь внимание их спонсора, но тот был заинтересован совсем другим. «Разве я недостаточно прикрываю вас от внимания совета, или вы не можете похитить людей из какой-нибудь деревни на краю государства?» Надменный тон Брина заставил мага стушеваться. «Господин, в последнее время цепные псы совета стали патрулировать границу, из-за чего нам приходится ждать возможности, чтобы у них не было повода начать расследование по похищениям». Недовольно посмотрев на темного, Брин заставил того еще больше волноваться, преклоняя перед ним голову. Задумавшись, почувствовав слабые потоки магической силы над собой, он с недовольным выражением лица сказал: «Я отдам отработанный материал». Вытянув над собой руку и поймав в ладонь железную арматуру, глава бюро, взяв за шкирку беловолосого мальчика, который держал железку, откинул его в стену, после чего в плечо мальчика вонзилась брошенная арматура, пригвоздившая его к стене. Спокойно отойдя от мага в сторону выхода, Брейн самодовольно посмотрел в черные глаза парня, горящие ненавистью к нему. «Его тоже забирайте, он мне больше не интересен». Пройдя сквозь дверной проем, глава бюро немного улыбнулся. Никто еще не пытался убить его подобным способом. Но даже если бы у пацана не было зачатков эфира, благодаря которым волшебник и смог его заметить, тот даже не смог бы его ранить. Слишком была велика разница между волшебником С-класса и простым человеком. Мальчишка просто не смог бы пробиться через слой эфира, который появлялся у волшебника, когда тот достигал определенной ступени. И было бы интересно посмотреть за развитием этого паренька, но кому он нужен, когда у дочери одной из сильнейших ледяных волшебниц начал просыпаться магический талант, развитию и изучению над которым глава бюро решил уделить внимание. Больно. Как же, черт подери, больно. Пробившая плечо арматура, кажется, едва задела плечевой сустав, но это все равно чертовски больно. Видя самодовольный взгляд проходящего мимо Брина, я неосознанно сжал зубы до скрипа. Я клянусь, я не просто убью его, я обесценю всю его жизнь и труды. Все, над чем он так старался, я превзойду его, я стану лучше него. Да, тогда это станет идеальной местью. Веки налились свинцом, медленно закрываясь, и последнее, что я смог увидеть, это руку тянущегося к арматуре мужика в балахоне, а дальше тьма и тишина. Часть 3. Райская башня. Открыть глаза было столь же сложно, как и закрывать их. Два дня я валялся без сознания, если верить системе, а поводов сомневаться в ней она пока не давала. Осмотревшись по сторонам, первым я заметил новое окружение, деревянный трюм корабля, в котором помимо меня сидели пара десятков других людей и люди в балахонах, похожих на те, что носил тот мужик, разговаривавший с Брином. Как я понял, что это трюм корабля, качка из стороны в сторону и звуки разбивающихся о борт волн очень тонко намекали на это. А вторым я заметил свое положение, отличающееся от других. Многие мужчины были в кандалах, сдерживающих их руки, в то время как дети и женщины были без них. Я же сидел почти полностью обмотанный ими, без возможности даже нормально пошевелиться, да и посадили меня в отдалении от остальных. Кто-то сидел небольшой группой, кто-то в паре, я же был один. Похоже, тот маг посчитал меня слишком буйным и решил понадежнее связать. Хех, едва я успел усмехнуться и начал гордиться собой, что какой-то хмырь принял меня за сильного и опасного. Тут, наверное, больше подойдет бойца, ведь как у мага из достижений я могу присвоить себе только открытую дверь, что звучит не очень гордо, как внезапный громкий писк системы заставил меня вздрогнуть, звеня кандалами и цепями на весь трюм корабля. Выполнена скрытая миссия. Побег из лаборатории безумного ученого. Хоть это и сложно назвать побегом, но условие выполнено. Выбраться из бюро совершенствования магии. Далеко не каждый может похвастаться подобной удачей, как у вас. Несмотря на определенную неудачу, вы все же оказались за стенами своей тюрьмы. В ваши шансы на успех не верили даже боги, но у вас все же получилось. Награда. Таблица характеристики. Благословение богов. Новая сюжетная ветвь пленник. Плюс 2 уровня. Благословение Гермеса. Личное сообщение. Хоть я ни на секунду не переставал сомневаться, что ты не сможешь оттуда выбраться, у тебя все же получилось, пацан. Так держать. Минус 5 к удаче. Благословение Кафуку. Личное сообщение. Отсутствует. Вместе с благословением получен титул. Новый титул. Последователь богини Кафуку. Ваш девиз: если что-то плохое может случиться, то оно обязательно произойдет с вами. Удача минус 10. Смотреть на эти цифры без слез на глазах я не мог. Ублюдки, вы что творите? Не сдержав крика отчаяния, я опустил голову. Все стражники покосились на меня как на полоумного, но пожав плечами забили и пошли дальше. Гермес, ублюдок, когда мы встретимся в следующий раз, а я намеренно доживу до этого момента, клянусь, я заставлю тебя пожалеть о сказанных словах, и эту Кафуку тоже. Из какого хера меня вообще записали в ее последователи? Я даже не знаю, кто она такая. Гррр. Ладно, нужно хоть проверить, что я получил. И стоило только подумать об этой таблице характеристик, как она тут же появилась передо мной. Имя. Возраст. 6. ХП. 1014-1014. Уровень. 4. Опыт. 145-1000. Резерв эфира. 250-250. Регенерация эфира. 2-1 ЕЧ. Класс. Заблокировано до 35 уровня. Контроль эфира. 1. Сила. 10. Выносливость. 6. Скорость. 15. Ловкость. 10. Интеллект. 20. Удача. Минус 13. Родство с элементами. Жизнь 0,001%. Навыки. Слабая регенерация ЛВ-2. Слабое сопротивление магии ЛВ-26. Титулы. Регенерирующая жертва Вивисектора. Последователь богини Кафуку. Нет, зря я сюда все же заглянул. Очень зря. Но, когда у меня появилось сопротивление к магии, я не помню этого уведомления. Еще и регенерация получила новый уровень, а я об этом даже не знал. Похоже, система говорит мне не обо всем, что происходит. Хотя велик шанс, что я выжил только благодаря сопротивлению к магии, ибо Брейн никогда не брезговал использовать ее. А еще интересно, если бы я остался в лаборатории у долбанутого ученого, получил бы я потом таблицу характеристик, и сколько еще таких скрытых миссий у меня есть? Как мне теперь жить с такой удачей? Сколько вопросов, а ответов нету. Так, вроде там есть еще одно уведомление. Новая сюжетная ветвь пленник. Освободившись из заточения бюро совершенствования магии, скоро вы попадете в новое место вашего заточения. Что ожидает вас там, не знают даже боги. Но если вы сможете выбраться и начать новую жизнь, вам будет дан выбор на ваше усмотрение. Новое задание. Раб. Сбегите из райской башни, попутно освободив людей и ключевых персонажей. Побег в одиночку. 10 уровней и 2 набора снаряжения редкого качества. Побег ключевых персонажей. 0.12 плюс 1 уровень за побег каждого. Спасено людей. 0.1729 плюс 100 единиц опыта за побег человека. Да уж, система словно призывает становиться спасателем и помогать всем. Ну, хотя бы компенсирует это опытом. Значит, райская башня. Название не слишком совпадает с реальностью, если для ее постройки используют рабов. Хотя, вполне возможно, что рабство для этого мира вполне нормальная вещь. Я ведь всю жизнь провел в заточении у Брейна. Черт, как-то даже грустно стало. Через полдня пути корабль причалил, а охранники начали выводить заключенных, тыкая в их спины. Винтовки, по крайней мере, то оружие, что они держали в своих руках, было чертовски похоже на оружие моего прежнего мира, или по крайней мере смутно напоминало его. Едва нас выгнали на палубу, как с нее уже было видно громоздкое строение, витое какими-то трубами у своего основания и тянущееся в небо. Толчок в мою спину не дал особо полюбоваться строением, поэтому пришлось спускаться по деревянному мостику на причал, где нас уже встречала охрана этой самой башни. Люди, одетые в разноцветные плащи и причудливые маски, закрывающие их глаза. В руках некоторых были хлысты, у других палки с кристальным наконечником, похоже, это были маги, в руках оставшихся были винтовки и поводки, удерживающие каких-то розовых монстров-химер, очень даже знакомых на вид. Точно, таких иногда создавал Брейн. Значит, этот мудак причастен даже здесь. Едва мы успели сойти с корабля, как нам сразу выдали кирки и лопаты, а после нас всех согнали в шахту, заставляя ломать камень в блоке для здания. За свою безопасность маги могли даже не переживать, давая рабам потенциальное оружие. Каждый держал возле себя пульт, нажав на который можно было скрутить раба надетыми на него кандалами. Это продемонстрировал один мужик, попытавшийся в порыве истерики и страха сбежать отсюда. Короче, в ближайшее время у меня даже шансов не будет сбежать отсюда, поэтому молча держим кирку и работаем, пытаясь не отсвечивать. К концу дня, когда солнце уже зашло за горизонт и его место сменила луна, нас, уставших и голодных, а кого-то не евших даже два дня, это я так тонко на себя намекаю, повели по камерам. Меня посадили в одной камере с теми, кто был со мной тогда на корабле. Они быстро сформировали между собой какие-то группы, в которые меня никто принимать не хотел. Наверное, из-за того, что видели, как охрана обвязала меня железяками, с которыми я еле мог ходить. Похоже, придется еще какое-то время побыть в одиночестве. Это было довольно печально и немного даже обидно. За всю свою жизнь в этом мире я разговаривал разве что с Брейном. Хотя как разговаривал, проклятие в его сторону сложно считать разговором. Хотя, может, это и к лучшему. Ведь пока у меня есть свободное время, я могу тренироваться в магии на будущую перспективу. Лезть на вооруженных охранников с арматурой я не собирался, поэтому магия выглядит как единственный допустимый вариант побега. Сидя на земле, я вновь прикрыл глаза, пытаясь вспомнить те ощущения, которые я испытал еще в бюро, и они значительно поменялись. Тот огонек, кажется, стал больше, совсем немного, но вместе с тем стал куда более неподатливым. Если раньше я мог его каким-то чудом сдвинуть, то сейчас это не получалось совсем. Лишь спустя час возни он немного дернулся, а мне пришло уведомление от системы. Плюс один к контролю эфира. Контроль эфира. 2. С довольной мордой от увиденного, я вновь закрыл глаза, собираясь просидеть так до утра. Когда же взошло солнце, охранники принесли нам баланду. На вкус это была полная мерзость, которую и едой назвать можно с натяжкой, но голодный желудок был готов принять даже это. Выгнав нас из камер, стража вновь выдала инструменты и отправила работать. Даже не выспавшийся и уставший, работал я быстрее всех, потому как подобная работа еще вчера дала по единице к силе и выносливости, а значит, это идеальный для меня вариант поднять свои характеристики. Единственное, что нужно спать, а не заниматься поднятием контроля над магией всю ночь. Детское тело чертовски слабое и требует отдыха, из-за чего я пару раз чуть не заснул с киркой в руках. Кстати, о работе. С пробитым плечом я бы не смог ее выполнять, но еще вчера заметил, что дырка в нем почти затянулась. Неприятное покалывание еще оставалось, но лучше с ним, чем невозможность нормально двинуть рукой. В таком темпе жизнь продолжалась 2 месяца. От рассвета до заката я бил камни, потом тренировка контроля, а затем все по кругу. Люди меня все так же избегали, да и я сам не сильно напрашивался к ним. Все же, одному быть немного проще. Никто не мешает и дает сконцентрироваться на своей задаче. И так шло вплоть до этого дня. Все было нормально, пока не прибыл очередной корабль с рабами. Их, так же, как и меня, согнали с корабля и дали в руки инструменты, отправив работать. Всех, за исключением одной красноволосой девочки. Ей в руки дали охапку лопат и кирок, которые она несла со склада для новых рабочих и на замену поломанных. Было видно, что девочка тащит их из последних сил, но до этого никому не было дела. В один момент, споткнувшись и выронив весь инвентарь из рук на землю, девочка заплакала, привлекая к себе внимание одного из охранников. Чертова бесполезная дура. Убрав пульт, тощий охранник достал хлыст, начиная стягать им девочку, отчего та начинала только громче плакать. Длилось это несколько минут, похоже, для того, чтобы показать рабам, что с ними будет за неисполнение приказов, и никто не пытался вмешаться. Все взрослые могли оглянуться и посмотреть на это, а потом просто отвести взгляд и продолжить работу. Охранники надрывно смеялись, наблюдая за страданием девочки. Поначалу я скрипел зубами и не хотел вмешиваться, привлекать лишнее внимание к себе слишком чревато, но в один момент я просто не смог выдержать ее криков. Пока все отвлеклись, не бросая кирку, я рванул к тому мудаку с плеткой. Нас разделял всего десяток метров, и когда я оказался возле него, занесенная во время бега кирка со свистом вонзилась острием в спину мага. Упав на землю, он в дикой агонии и страхом в глазах, видных в прорезях маски, смотрел на кирку, которая вновь была занесена над ним, попав в этот раз в грудь. Бездыханное тело ублюдка лежало с раскрытым ртом, но это не остановило меня. Удар, а за ним еще череда. Наверное, я бы продолжил дырявить его острием кирки, если бы меня все же не сковали кандалами. За убийство фанатика культа Зерефа получено 5000 опыта. Потрясающее, непередаваемое чувство. Кровь словно бурлила во мне, как лава, все тело стало настолько легким, что кандалы не помешали перевернуться со спины на колени. Я не ощущал никаких мук совести, только эйфорию и радость. Смех, отчасти безумный, сам вырывался с моих уст, заглушая крики подбегающих охранников. Ублюдок. Удар ногой по лицу, и я снова лежу на земле, сплевывая кровь от мощного для детского тела удара ботинком, но не прекращая смеяться. Следующим ударом была темная магическая сфера, выбившая воздух из легких, из-за чего смеяться было уже нереально. Уведите его в дисциплинарную камеру, а затем в изолятор. Смотря на тело мертвого товарища, маг, который кинул в меня сферу, отдал приказ остальным, подхватившим меня за руки охранникам. Дисциплинарной комнаты эти культисты, как я уже успел понять по их речам, называли помещение со столбом, к которому меня подвесили, и кристаллом в центре, который те назвали лакримой. Первый, наверное, час они по всей возможности отрывались на мне хлыстом, а когда пришли маги, в меня полетели темные заклинания в виде сфер, молнии и хлыстов, никакой оригинальности. Мелкий ублюдок, ты хоть понимаешь, ради чего мы делаем все это? Мы хотим создать идеальный мир, который создаст и будет им править наш господин, великий темный маг Зерев. Самый жирный и, пожалуй, самый крикливый маг в зеленой мантии через каждое свое слово бил по мне небольшим темным шаром, приложив одну из рук к лакриме. А от вас, грязных животных, нужно только построить райскую башню, чтобы возродить Ек. Рот мага был прикрыт стоявшим рядом с ним напарником в голубой мантии. Ты слишком много говори. Ха-ха-ха-хах. В этот раз перебил уже я, не сумев сдержаться. Выплюнув скопившуюся кровь наружу, с довольной улыбкой и заплывшим глазом, хриплым от криков голосом, я не смог лишить себя, возможно, единственного момента, когда смогу поиздеваться над этими придурками. Так ваш Зерев оказался не таким уж охунным и великим магом, раз ему нужна помощь от таких ничтожных говноедов. Мне его даже немного, совсем капельку жалко, что он полагается на таких овощей, как вы. Я, может, и рад был продолжить свою тираду, но маг в голубой мантии уже и сам не сдержался, зарядив в меня темную сферу, а вслед за ней последовали и остальные заклинания. Но они никак не могли по своей силе сравниться с Брином. Заклинания этих двоих ощущались совершенно иначе, словно меня просто били кулаком или ногой. Заклинания Брина, как бы это сказать, они словно били меня всего, затрагивая внутренности и душу. Когда маги запыхались и почти валились с ног, мое почти перемешанное в мясо тело подняли двое стоящих возле входа охранников, брезгливо держа чуть в стороне. Открыв массивную железную дверь, меня просто забросили внутрь, громко захлопнув ту и закрыв на замок. Комната была невероятно тесна даже для ребенка, представляя из себя квадрат где-то 1,5 на 1,5 метра без каких-либо окон или даже источников света. Из убранств не было даже туалета, а все отходы предыдущих жильцов лежали в углу. Так что, устало вздохнув, я сел в противоположный угол от источника зловония. Похоже, сидеть мне тут еще несколько дней. Не думаю, что в это время они собираются меня кормить, поэтому энергию нужно беречь. Улегшись на пол, пытаясь не задевать, кажется, сломанную руку, я провалился в блаженный сон, столь необходимый для меня на данный момент. Часть 4. Имя. Третий день я сидел в изоляторе, развеивая свою скуку или улучшением контроля, или надоеданием приставленного к изолятору охранника, просто неся всякий бред, что попадет в голову. А что еще было делать, если все эти дни меня даже не кормили? А ты вот не задумывался, что будет, если скрестить кентавра и русалку? У обоих верх человеческий, а нижняя часть от лошади и рыбы. Мне вот интересно, что получится. А если будет и хвост, и копыта? Получается, это существо сможет и плавать, и ходить по земле, а если низ будет лошадиный, а тело рыбье, или вообще две жопы. Хотя не, все херня. А что если намотать колбасы на ноги и пробежать через стаю собак? Я смогу называть себя хозяином стаи, ведь они идут за мной, да завались ты уже. Пожалуйста, умоляю, хоть я стражника и не видел, но было ощущение, будто он готов в любой момент заплакать. Где-то я уже часа полтора так ему мозг выношу, он, конечно, мой враг и все такое, но мне аж жалко его стало, поэтому я решил переключиться с издевательства над ним на поднятие контроля. Хоть огоньком и стало немного проще управлять, но теперь спустя столько времени с начала тренировок я получал гораздо реже прирост к контролю. Чего-то такого я в принципе и ожидал, чем выше мои параметры, тем сложнее их повысить. Примерно под конец дня дверь открылась, мои руки сковали через пульт в руке у одного из культистов и куда-то повели. Место было незнакомое, находящееся с другой стороны от того, где я работал. В камерах вокруг сидели люди, но их было куда меньше, чем в том крыле, а пол в камерах был из простой земли, а не из каменных плит. Отведя меня еще дальше, в самый тупик этого прохода, в котором находились три камеры, две из которых стояли по бокам, а третья была прямо передо мной, меня закинули в боковую, после чего культист запер решетку и ушел во свояси. Начав осматривать новое жилье, я сразу увидел две каменные глыбы, похоже, заменяющие здесь кровати. В отличие от изолятора, над каменной стеной, почти под самым потолком была решетка, освещающая пространство внутри. Лунный свет хоть и был слабым, но давал возможность разглядеть силуэты внутри. И хоть я этого поначалу и не заметил, но на одной из глыб был виден один такой силуэт, сидящий ко мне спиной и, судя по звуку, что-то жующий, а, словно почувствовав, что на нее смотрит, фигура обернулась в мою сторону. О, новенький! Немного привыкнув к темноте, я разглядел черноволосого мужчину, чьи длинные волосы достигали бедер. Из-за радостной улыбки мужика крошки хлеба вываливались из его рта, падая на каменный пол. Хочется есть. Проследив за моим взглядом, черноволосый улыбнулся и, встав на ноги, прошел к одной из стен. Подцепив один из камней, мужик вытащил его и, протянув руку внутрь стены, под мой удивленный взгляд достал небольшой мешок. «Ты наверняка голодный». Сунув руку в мешок, черноволосый с неуходящей улыбкой протянул мне буханку хлеба. «Держи». Недоверчиво переводя взгляд с хлеба на черноволосого незнакомца, я мог лишь догадываться, откуда он этот хлеб взял, ведь заключенных никогда ничем подобным не кормили. «Ну, как хочешь». Незнакомец стал медленно, я бы даже сказал демонстративно, подносить хлеб обратно к мешку. Резко подойдя к нему, выхватываю хлеб из его рук и отскакиваю в самый угол комнаты, сразу начиная поглощать честно сворованную, хотя он сам мне ее предложил, так что сам виноват, еду. И даже вкус слегка черствого хлеба кажется невероятным после всего того дерьма, что я ел раньше. Глядя на это, черноволосый лишь прикрыл рот рукой в попытке сдержать смех, но, когда наши взгляды пересеклись, мужик истерически заржал. «Ты похож на изголодавшегося хомяка, который за пару крошек готов глотку перегрызть. Маленький такой хомяк-убийца, удивлен даже, что ты мне руку вместе с хлебом не откусил. Ха-ха-ха». С истерическим смехом схватился этот, я даже не знаю, как его назвать, и едва он прекратил смеяться, как вновь посмотрел на меня, с полностью набитыми щеками и вновь заржал в истеричном припадке. Афына Фомина и Фкфауна, Ифо, жадно вгрызаясь в кусок хлеба с подергивающимся глазом, продолжая жевать, отвечаю собеседнику. Бесит он меня, слишком уж он подозрительный, так просто отдал мне хлеб, выглядит. Нет, не совсем так, выглядит он нормально, но от него нету такого ощущения, как от остальных рабов. Еще и улыбается так, хотя находится в рабстве. Действительно подозрительно. Ха-ха, ну не стоит так грубить. Я просто пошу. Подойдя ближе, черноволосый попытался протянуть руку в мою сторону, и рефлекторно я успел прикрыться, выставив руки перед собой, но ничего со стороны мужика не последовало. Приоткрыв один глаз, я увидел, что брюнет непонимающе замер, то и дело косясь то на меня, то на протянутую в мою сторону руку. Неловко улыбнувшись, он в спешке закинул ее на затылок и быстро отошел в другой угол комнаты. «И извини, малец, не хотел напугать тебя». «Я не малец, старик». Слегка насупившись, отвечаю мужчине и отворачиваю голову в сторону, чтобы тот не смог разглядеть небольшой румянец. «Стыдно как-то». Понимание того, что он не хочет мне навредить, успокаивало, поэтому я быстро поднес руки с недоеденным хлебом ко рту, чтобы тот точно ничего не заметил. «Это кто тут еще старик? Мне всего 32». Черноволосый незнакомец в порыве злости замахал руками, а его глаза почти вываливались из глазниц от нового размера. «Ха-ха-ха». Здесь уже не смог сдержаться я и, схватившись за живот, истерично засмеялся, глядя на лицо мужчины. «Если я и хомяк, то ты больше напоминаешь дикую обезьяну». Усмехнувшись, мой собеседник, видно, не обиделся на мои слова. Похоже, он вообще не обратил на них внимания, только продолжал улыбаться. Едва я замолк, как черноволосый задал вопрос. «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Рэйвен Токугава». Под падающим серебряным светом луны, черноволосый мужчина задумчиво посмотрел на сидящего в углу комнаты мальчика, повторно осматривая его. Достаточно длинные белые волосы были покрыты пылью и землей, падая чуть ниже ключицы. Разорванные тряпки, которые были на мальчике вместо одежды, заставляли задуматься, а как они вообще держатся на нем. Да и его недавняя реакция явно намекала, что жизнь у пацана была точно не самой лучшей. Перед тем, как спросить чужое имя, нужно хотя бы назвать свое. Бескомпромиссно и в какой-то даже степени требовательно сказал мальчик. Ну, в чем-то он все же был прав. Хех, тогда позволь представиться, Рэйвен Токугава. До того, как попал сюда, я работал в цирке и развлекал детей. Мое любимое хобби – читать книги. По знаку зодиака я лев, люблю данго и все сладкое. По вечерам предпочитаю переброситься со знакомыми в покер. И еще, я ведь только имя спросил. Сузив глаза, беловолосый стал смотреть на меня как на идиота. «Имей совесть, нам и так редко удается поговорить с кем-то помимо стражников, а тут такая возможность, которую просто так потерять нельзя», — с нескончаемым потоком слов и улыбкой на устах говорил черноволосый. «Так как тебя зовут?» Недолго думая, мальчик безразлично посмотрел на меня и спокойно ответил: «У меня нет имени». Не веря сказанному, Рэйвен выпал в осадок. Нет, он за свою не такую уж и долгую жизнь видел многое, но, чтобы человек так спокойно говорил о подобном. Начав потирать отросшую в рабстве бородку, взгляд Рэйвена упал на серебряный свет луны, падающий на столь же серебряные волосы. «А как насчет того, чтобы я дал тебе имя?» Услышав сказанное, беловолосый недовольно сощурился. «Говоришь так, будто домашнему питомцу кличку придумываешь. Хотя плевать, давай, все равно что с именем, что без него, разница не особая». Вновь удивившись словам мальчика, Рэйвен с доброй улыбкой уселся на пол, поучительно приподняв палец вверх. «Имя – это единственное, что у человека по-настоящему нельзя отнять. С ним мы проходим всю свою жизнь и даже после. Именно наши имена останутся в памяти. Даже если дорогой тебе человек давно уже умер, и ты успел забыть его внешность, в твоей памяти до конца жизни останется его имя. Хах, да и тебя самого после смерти будут вспоминать по имени, так что оно нужно каждому. Так как насчет Гин, Че, Серебро?» Недоумевающе посмотрев на свои волосы, мальчик скрипнул зубами и со злостью ткнул пальцем в мою сторону, а на его лбу выступили вены. «Если есть какие-то претензии к цвету волос, то катись-ка». Не успев договорить, мальца прервал столь же раздраженный голос черноволосого собеседника. «Сам катись, его тут угощают, а он еще и ведет себя как неблагодарный засранец». Рэйвен поднялся с места со сжатым кулаком, немного наклонившись в сторону беловолосого, как он уже посчитал в своем уме невежды. И только через секунду осознав, что мальчик опять может напугаться и отстраниться, каково было удивление и некая немая радость, что парень не попытался отползти от него или прикрыться, а встал с глыбы и сам сжал кулаки, встретившись с брюнетом лбами. «А я и не просил меня угощать. Завалитесь нахер и дайте поспать». Мгновенно после крика из соседней камеры, оба парня сидели неподвижно, каждый на своем месте, и лишь испуганно смотрели на стену, за которой находился обладатель голоса. «А это кто?» Не сводя со стены взгляда, тихо спросил беловолосый. «Ха-хаук», так же тихо ответил Рэйвен. «А че он такой агрессивный? Не выспался, а может и месячные». Немного усмехнувшись, беловолосый разлегся на глыбе, подпирая голову руками. Смущенно отвернувшись под взглядом Рэйвена, Гин тихо заговорил себе под нос, словно боясь, что его слова кто-то услышит. «Слушай, это, ну, то, что назвал тебя обезьяной, ты это, а, ничего, прощаю, на такую мелочь даже обижаться стыдно». Ехидно ухмыльнувшись, Рэйвен вновь пересекся взглядом с возмущенным беловолосым. «Ты кого сейчас мелочью назвал? Смотря на реакцию привставшего на руках парня и улыбаясь, Рейвен встал с пола, доходя до второй глыбы, поудобнее ложась на нее. «Спокойной ночи, Гин, ТЦ». Поудобнее устроившись на импровизированной кровати, беловолосый мальчик недовольно сощурился. «Спокойный, и не называй меня так, это слишком банальное имя». Удовлетворенный реакцией беловолосого, Токугава быстро провалился в обитель Морфея, а вслед за ним и пацан, которого Рейвен будет до конца жизни раздражать этой кличкой, пока он сам не придумает себе имя. Примечание к части. Глава получилась достаточно легкой и ненапряжной, чтобы немного раскрыть героев. И как обычно, надеюсь, что глава вам понравилась. https://cdnb.rt/magis-magis-007-847-355 Ларге Нин Зипхар Ясуа Нин Йот ПГ 1,508,893,997 Рейвен. Часть 5. Учитель. Сонно раскрыв глаза и потянувшись, оглядываюсь по сторонам, пытаясь хоть как-то размять закостеневшие руки от лежания на куске камня. Солнце только начинало проглядываться на горизонте, Рейвен спокойно храпел на соседней кровати, что меня вполне себе раздражало, но вчера он проявил ко мне искреннюю доброту. Впервые кто-то в этом мире, пусть даже буханка хлеба, но для меня это значило многое, так что пусть себе спит. Сложив под собой ноги, как обычно, прикрываю глаза, пытаясь сконцентрироваться и увидеть огонек эфира. И через пару минут такой медитации он появляется. Небольшой огонек в сравнении с тем, как я пытался управлять им в первый раз, и сейчас стал куда более податливым. Теперь, приложив немного усилий, я мог отделить от него фрагмент, немного с тем поиграть, заставляя двигаться из стороны в сторону, а затем вернуть. Но этого уже не хватало. А что делать и как лучше развивать контроль и резерв, я не знал. Разочарованно вздохнув и закинув на свой затылок ладонь, я открыл глаза. «А-а-а, мать твою!» Отпрыгнув к самой стенке, держась за сердце, я смотрел на Рейвена, уставившегося на меня почти вплотную с прищуренным, изучающим взглядом. «Какого хрена ты так внезапно подкрадываешься?» Еще несколько секунд черноволосый продолжал пялиться на меня, а затем ехидно улыбнулся, будто спалил меня за просмотром чего-то непристойного. «Магию изучаешь, значит?» Сказанные Рейвеном слова ударили по мне словно молния. Как он узнал? А если узнал даже он, то и стражники, наверное, в курсе, ведь я никогда особо не скрывался от них, когда пытался улучшить контроль. «Как ты?» Не дожидаясь, пока я договорю, Рейвен поднял руку, закованную в кандалы. Ладонь его начала искриться, постепенно загораясь. Видя мой завороженный взгляд, Рейвен поднял вторую руку, ставя ее рядом с первой. Огоньки на обоих руках начали стягиваться, создавая фигурки зайца и волка, бегающих по его ладоням. Чем дольше продолжалось представление, тем больше появлялось элементов в этом шоу: трава, деревья, дорога, а потом они и вовсе побежали по прямой, минуя появляющиеся из огня дома и людей. Это было поразительно. До этого я уже видел магию, и чаще всего чувствовал ее, но, чтобы ее использовали так, это было, вау. А еще я нашел потенциального учителя, которого я достану, но обучать себя заставлю. Рейвен, как ты это делаешь? Научи и меня. Смотря в глаза Токугавы, складываю руки в молитвенном жесте и смотрю на того щенячьими глазами. Теперь ты с крючка не слезешь. Ну не знаю даже, а заслужил ли ты, такой маленький, но такой неблагодарный грубия Яян. Хэмэм, как считаешь, Гин? Намеренно растягивая слова с издевательским тоном, еще и сказав под конец эту кличку, он явно намеревался вывести меня из себя. Но раз он хочет поиграть в эту игру, то играть в нее будут двое. Рейвен, никогда бы не подумал, что ты окажешься таким эгоистом. Обиженно отворачиваюсь от него, начиная щипать себя за руку, чтобы вызвать слезу. Сирота, который никогда не видел своих родителей и простого человеческого тепла, попросил тебя о такой мелочи, а ты решил поиздеваться. Во, наконец получилось ее вызвать, а пока она не сошла, поворачиваемся и дальше отыгрываем роль. Тебе не стыдно за такое, Рейвен? И видно, что это подействовало. Слезы на глазах сразу заставили Рейвена почувствовать себя виноватым, но то, что он полезет обнимать меня, я даже предугадать не мог. Конечно, научу. Научу всему, что знаю, только не плачь. Прижав меня к себе, Рейвен весь в слезах начал поглаживать меня по голове. Так бесит, но при этом так тепло. И кто тут еще должен плакать? Это же меня обидеть должны были. Получен навык, актерское мастерство. плюс 1%, что ваши действия будут выглядеть достаточно убедительно, чтобы в них поверить. Сидеть так пришлось, пока через 10 минут не пришел охранник, охеревшими глазами смотревшего на рыдающего мужика, обнимающего маленького мальчика, который еще и пытается его успокоить. Выгнав нас из камеры, остановив тем самым поток слез Рывина, за что я ему был благодарен, из соседней камеры выгнали еще одного заключенного. Амбал под 2 метра ростом, с размахом плеч как 2 меня и недовольным лицом. «О, Хаук, утро! Опять не выспался? Если я сейчас был готов открыть завод и сам построить еще одну райскую башню, просто смотря на этого бугая», то Рывин спокойно и с улыбкой общался с ним и даже хлопнул по плечу. Едва у меня промелькнула мысль, что брюнета придется откачивать, как бугай, названный Хауком, спокойно положил ладонь на плечо Рывина, в том числе из-за того, что ночью вы слишком много говорили. «Ха-ха, ну прости за это, здоровяк». Закинув руку на затылок с виноватым лицом, Рывин до конца нашего пути не закрывал рот, постоянно о чем-то разговаривая. К моему удивлению, повели нас не на рудники, а к самому основанию башни. Стоявшая телега была наполнена блоками и другими материалами для строительства, которые нужно было завозить на вершину. Я в шоке посмотрел на Рывина. «Ладно еще этот Хаук, но если мы с брюнетом не удержим, то под таким весом сами станем частью башни. Ха-ха, не волнуйся, все будет нормально». Увидев мой встревоженный взгляд, он, вместе с Хауком прошли к телеге, спокойно начав толкать ее на вершину. Вслед за ними пошел и я, пытаясь помочь. Уже к середине дня я не мог сдвинуться с места, а к характеристикам прибавились сразу 2 очка силы и 3 выносливости. Забросив меня в телегу, Хаук с Рывином продолжили таскать ее со мной внутри. Еще через пару часов от кисы Хаук, сев на каменную глыбу рядом со мной, а Рывин продолжил толкать телегу в одиночку. На это зрелище без отпавшей челюсти было трудно взглянуть. В то время как в телеге сидит огромный Хаук, запыхавшийся и уставший, саму эту телегу тащит немного вспотевший Рывин, который раза в 2 меньше здоровяка. Через час отдыха, мы вновь вернулись, помогая, хотя не уверен, нужно ли это было, тащить телегу брюнету. К концу дня нас отвели обратно по камерам, ожидаемо, закрыв дверь на замок. Хоть и уставший, но с сияющим взглядом я смотрел на Рывина, которому этот взгляд явно ничего хорошего не сулил. «Ладно, раз обещал, то научу». Видно, что ему было лень чему-то меня обучать после тяжелого дня, но, встав с булыжника, брюнет сел на пол и, взяв валявшуюся рядом палку, начал рисовать что-то на земле. «Ты ведь знаешь теорию магии». На мой отрицательный кивок головой Рывин слегка удивился, но, ничего не став спрашивать, продолжил рисовать на земле. «Тогда начнем именно с нее. Чтобы использовать волшебство, маг должен использовать волшебную силу, накопленную в его теле в контейнере. Сама волшебная сила состоит из эфира, что находится повсюду вокруг нас и в нас самих. Если она закончится, то не паникуй, тело начнет накапливать свободный эфир из атмосферы, восстанавливая резерв твоего контейнера». «Все понял». Дождавшись утвердительного кивка, Рывин стер человечка на земле, на котором он и объяснял рассказанное. «Теперь же сама магия. Тут мнение расходится и максимально точного определения нету, но это физическое воплощение, которая является побочным продуктом смеси эфира внутри человека и эфира природы. Внутри резерва человека эфир является нейтральным, и только если сам волшебник захочет, то эфир принимает стихийный окрас, а выходя за пределы тела, дополнительно усиливается нейтральным эфиром природы. Это называется магией заклинателя. Помимо нее есть еще и держательная магия, но она имеет тот же принцип, только вместо тела человека используется какой-то предмет. Мою стихию ты уже видел. Теперь нужно узнать твою предрасположенность. Или ты уже знаешь? Ну как сказать-то? А ведь действительно, как сказать, я не знал. Единственный раз, когда я применил магию, моя рука покрылась трещинами и дымилась, а единственное родство с магией, которое у меня есть, это магия жизни, но как ее применять, я не знаю. Хотя, как раз для этого я и попросил Рывина меня учить. Пользовался магией я только один раз, и то не слишком удачно. Руки покрылись трещинами и дымились, а как использовать магию жизни я так и не догнал. Грустно почесав затылок, я стал ждать объяснения от Рывина, но тот продолжал молчать, а когда я посмотрел в его глаза, то увидел не того легкомысленного и веселого брюнета. Сейчас он выглядел серьезным и обеспокоенным. «Что-то не так?» «Да, это плохо, очень». Недоуменно склонив голову, Я непонимающе смотрел на Рывина. Подвернув разорванные рукава, я показал, что с руками все в порядке. «Не беспокойся ты так, они ведь потом все равно зажили и все стало нормально». От моих слов Рывин ничуть не успокоился. Поднявшись с пола, он подошел к решетке, оглядываясь по сторонам, чтобы никого не было рядом. Вернувшись ко мне, брюнет задумчиво начал говорить: «У нас с тобой две проблемы. Первая, судя по твоему рассказу, твое тело пока не может выдержать мощь волшебной силы и выпускать ее наружу. Такое иногда случается, вопрос только, сможет ли твое тело привыкнуть к ее использованию в дальнейшем. А вторая проблема – магия жизни, это запрещенное волшебство, при помощи которого более 400 лет назад великий темный маг Зерев создавал демонов, отчего оно и стало запретным». Хм. Прикрыв глаза, Рывин стал что-то молча обдумывать, я же не стал ему мешать, тоже погрузившись в свои мысли. «Благодаря системе я знаю, что первая проблема решится сама собой спустя время, а вот вторая. Еще больше начинаю удивляться этому миру. 400 лет назад Зерев создавал демонов той же магией, что сейчас владею я. Тот, кого хотят воскресить эти фанатики, жил 400 лет назад и владел моей магией. Хотя это скорее я владею его магией. Да, пожалуй, меня больше волнует факт того, что я связан хоть как-то с этим ублюдком, пусть даже магией, чем то, что он жил 400 лет назад, и фанатики даже спустя такое количество времени пытаются его воскресить». Первым тишину разорвать решил Рывин. «Ну да ладно, зацикливаться на этом смысла нет. Все-таки, помимо изначальной магии тела, можно изучить и другие виды. А вот с телом, можно, конечно, попробовать один вариант, но гарантировать, что он поможет, я не могу». Видя мой сияющий взгляд, брюнет немного улыбнулся. «Ох уж эти дети. Для начала закрой глаза». Последовав инструкциям брюнета, я так и сделал, продолжая того внимательно слушать. «А теперь сконцентрируйся, как ты делал это утром. Почувствуй резерв, а затем управляй эфиром внутри своего тела, распределив его на все конечности, как по венам. И вновь этот огонек. Теперь я хотя бы знаю, как он называется». Полностью погрузившись в себя и сосредоточившись, как и говорил Рывин, я стал пытаться отделить часть эфира, чтобы распределить его, хотя бы по рукам. Его поток был медленный, даже очень, но это тепло по всему телу напоминало похожие мои попытки в лаборатории Брына. Чем больше я так сидел, тем меньше становился огонек эфира внутри меня. Когда его осталось меньше половины от начальной массы, я решил закончить и еще немного поговорить с Рывином. Открыв глаза, первым я увидел множество сообщений от системы о повышении контроля и приросте к резерву. Таким новостям я был чертовски рад, ведь сколько бы я ни пытался, мой резерв никак не возрастал, а сейчас всего за полчаса вырос аж на 100 единиц. Кстати, а где Рывин? Помимо уведомлений от системы и каменных глыб за решеткой не было ничего и никого, и стоило мне только об этом задуматься, как за моей спиной скрипнула решетка. Быстро оборачиваюсь на звук, опасаясь, что это один из охранников, но вместо ожидаемого культиста вижу брюнета с мешком в зубах и довольным лицом, закрывающим за собой решетку огненным ключом. А, на мое удивление, брюнет достал булку хлеба из мешка в зубах, кинув его мне. «Присаживайся, ученик, сейчас будем тебе объяснять все остальное». Похлопав по глыбе, на которую он сел, призывая меня сесть рядом с ним, Рывин приветливо улыбнулся. «Все же, я чертовски рад, что встретил его». Сев рядом с ним, еще около часа он рассказывал мне о магии и гильдиях, о светлых и темных магах, даже о своем прошлом в цирке, в котором он работал вместе с Хауком, пока в одной из деревень, в которую они приехали, чтобы показать свое представление, не объявились культисты, схватив их вместе с жителями, ведь брюнет никогда не специализировался на боевой магии. Когда Рывин уже было хотел пойти спать, я взял его за рукав, пытаясь не смотреть тому в глаза. «Это, Рывин, может еще как-нибудь? Я не прошу, конечно, но расскажешь еще немного о внешнем мире?»